Третье. Чье это будет государство? Самые актуальные для этой книги современные конфуцианцы представляют собой еще одну группу, хотя границы этой группы легко проницаемы — политических конфуцианцев. Их цель — примирить конфуцианство с современным китайским государством и его руководством и показать, что Китай уже находится на пути к лучшей конфуцианско-коммунистической форме правления. Политические конфуцианцы нередко являются учеными, которые знакомы с западной политической философией, сравнивают западные ценности и практику с конфуцианством и утверждают, что последнее лучше всего подходит для избрания знающих и квалифицированных лидеров, в отличие, скажем, от всеобщего голосования. Они также подчеркивают конфуцианскую точку зрения о том, что иерархия — естественное состояние человеческих обществ. Канадский политический теоретик Дэниел Белл, декан школы политологии и государственного управления Шандуньского университета и профессор университета Цинхуа, написал несколько книг, последнюю в соавторстве с коллегой Ван Пэем, получивших высокую оценку критиков, в которых он приводит этот аргумент. И даже западные специалисты в западных странах занимаются этой темой. В книге «Умное управление для 21-го столетия» Натан Гердельс и Николас Берг-Рюэн предложили средний путь между Западом и Востоком, который мог бы объединить важные аспекты китайской меритократии и западной демократии, улучшив последнюю за счет снижения уязвимости к богатству, а первую — за счет более широкого участия, подотчетности правительства и принципов правового государства. Но кто прямо говорит о том, что у Платона есть альтернатива китайской конфуцианской меритократии, так это Бай Тундун, профессор философии Фуданьского университета. Его книга 2020 года «Против политического равенства. Конфуцианская позиция» посвящена вопросу о том, какое государство, платоновское или конфуцианское, лучше послужит гражданам. Главный аргумент Бая состоит в том, что во всех обществах есть человеколюбивый сегмент, которому следует отвести место в любом гипотетическом государстве. В США этот сегмент в первую очередь сосредоточен на накоплении богатства, что разлагает демократическую политику. Однако система, созданная под влиянием конфуцианства, будет стремиться к статусу, а не к деньгам, опираясь на меритократическую политику, которая станет реальной альтернативой американской избирательной демократии, сочетая меритократию на высших уровнях с демократией на низших. Меритократический элемент опирается на устоявшуюся династическую традицию отбора чиновников — в результате строгих экзаменов по конфуцианским текстам. Поскольку не все люди равны, то и не все граждане должны быть одинаково влиятельны. Конфуцианцы отказывают людям в равном праве голоса в процессе принятия политических решений только из-за фактических различий между ними в плане их моральных, политических и интеллектуальных способностей. Для конфуцианцев право на управление страной не является врожденным, его нужно заслужить, и его могут заслужить все. Их позиция близка к концепции равных возможностей, а также к тому, что утверждается в государстве Платона, где править значит нести бремя, которое следует оставлять мудрым и добродетельным. Если говорить о принципе «один человек, один голос», Бай признает, что, по мнению Конфуция и Мэн Цзы, легитимность правительства определяется служением народу, но, подчеркивает он, не народом. Напоминая об ужасающих эксцессах культурной революции, Бай утверждает, что Китаю следует опасаться политических идеологий, имеющих характер религиозной веры, поскольку способность религии создавать глубокие связи между гражданами также делает их нетерпимыми, что неприемлемо для больших, плюралистических обществ таких как Китай. Бай считает, что даже политика американской демократии на начальном этапе была призвана не дать невежественному населению получить слишком большое влияние и нанести вред истинным интересам людей. В этом смысле американский режим на заре своей истории, особенно в отношении вышеупомянутых аспектов, можно считать несовершенным примером конфуцианского гибридного режима. Однако современная электоральная демократия с ее акцентом на принципе «один человек, один голос» не учитывает того, что люди в большинстве своем доверчивы и не обладают достаточным видением будущего. Здесь вспоминается критика Фукидида. Бай ссылается на Платона, чтобы подкрепить этот довод. Хотя финине полагались на рабский труд, чтобы освободить себя для политической деятельности, Платон не слишком верил в способность демократии строить эффективные планы. По мнению Бая, платоновскому Каллиполису присущи несколько недостатков, которые отсутствуют у Конфуция. Например, разрушение нуклеарной семьи. В Каллиполисе, чтобы стать членом идеального города-государства, мужчины и женщины должны преодолеть свою природную любовь к детям, которые при рождении отнимаются у них и никогда не узнают своих настоящих родителей. С точки зрения китайцев это неприемлемо. В конфуцианской философии семья — это место для развития этики и сострадания, и без семьи приверженность благу общества в целом обречена на истончение. Могут ли цари-философы выйти из сиротских приютов, как бы хорошо они ни были образованы? Может ли сострадание сформироваться без семьи? Преданность семье и стране, естественная в конфуцианском государстве, должна искусственно создаваться в государстве платоновском, где любовь к Каллиполису, если она не имеет философского основания, рождается из благородной лжи. Ранняя конфуцианская модель начинается с чего-то очень доступного для рядовых людей, с культивирования семейных отношений, тогда как в государстве с самого начала используется радикальная модель. В аргументации Бая о практической пользе конфуцианской традиции платоновская концепция блага также оказывается под огнем критики за ее чрезмерную абстрактность. Конфуцианское благо практично — служение народу, соблюдение ритуалов и упражнение в жень. Платоновское благо сродни солнцу — это нечто такое, благодаря чему мы видим или понимаем мир. Как солнце — не зрение, а необходимые условия зрения, так и форма блага — это то, что дает сознающему силу осознания. Это, пожалуй, менее привлекательно для широкой публики. К тому же справедливость Каллиполиса никого не делает счастливым, отмечает Бай, видимо, соглашаясь с упреком Адейманта в адрес Сократа в государстве. Кроме того, есть еще благородная ложь. Попросту говоря, единство, которое пытается достичь последняя модель, не имеет корней. Она может в какой-то мере работать благодаря промыванию мозгов и довольно радикальным механизмам, таким как сообщество женщин и детей. Но преданность обществу и своду законов и норм поведения в конце концов зачахнет без прочных корней. Неудивительно, что автор в итоге делает вывод в пользу модифицированной конфуцианской системы с социалистическими особенностями. Но в отличие от других моделей модернизированного конфуцианства в Китае, режим, который защищает Бай, призван быть универсально применимым к любому государству, включая современные демократии. Как отмечает Джеймс Хэнкинс в отношении модели Бай-Тун-Дуна, конфуцианские политические идеалы — это средство не только от нравственных провалов коммунистического тоталитарного государства, но и от пороков либеральной демократии. Конфуцианская альтернатива социального и экономического равенства в сочетании с политической меритократией управление народом для народа, но не руками народа, привела бы к более справедливым и просвещенным результатам. Бурная и нравственно низкая общественная жизнь современных демократических обществ стала бы упорядоченной и стабильной. Другими словами, конфуцианский гибридный режим — это именно то, что нужно Соединенным Штатам. Но реализовать его непросто. Из-за твердой приверженности США электоральной демократии, утверждает Бай, этот режим может быть установлен только при условии искусной маскировки. Звучит так, будто Соединенным Штатам нужна благородная ложь, причем чем скорее, тем лучше. По всей видимости, она приведет к тому, что американцы примут конфуцианство, ошибочно полагая, что живут при демократии. Конечно, американцы были бы счастливы в этой лжи, но только представьте себе, какое возмущение вызовет правда о том, что США были массово оболванены Китаем ради их собственного блага. С другой стороны, есть и те, кто считает, что американское правительство именно так и поступило с американцами при Джордже Буше-младшем, кабинет которого открыто называли в прессе «штраусианским», то есть руководствующимся подходом говорить людям то, что они хотят услышать, но не правду. В известном интервью Рона Саскинда с неназванным членом администрации Буша под названием «Мы — авторы реальности», опубликованном в 2004 году в «Нью-Йорк Таймс Магазин», мы видим высокомерие, подобающее тем, кто считает себя царем-философом. Анонимный чиновник пренебрежительно отзывается об обществе, основанном на реальности, которое он определяет как людей, считающих, что решения появляются в результате трезвого анализа объективной деятельности. Мир больше так не работает. Теперь мы — империя, и когда мы действуем, мы создаем собственную реальность. И пока вы изучаете эту реальность, трезво, разумеется, мы вновь совершаем некое действие, создавая другие новые реальности, которые вы тоже можете изучать, расставляя все по своим местам. Мы — творцы истории, а вам, всем вам, остается только изучать то, что мы делаем. Как отмечает социолог Джим Джордж, говоря о второй администрации Буша, представление о необходимости правления элиты для того, чтобы постпросветительский либерализм не угрожал в дальнейшем классической демократической модели управления и о том, что неоконсервативная элита имеет право и даже обязана лгать массам для выработки и реализации правильных политических и стратегических решений, целиком заимствовано у Штрауса. Чтобы не заканчивать на тревожной ноте о том, что США могут в результате обмана превратиться в новую конфуцианскую нацию, давайте посмотрим, как понятие хэсэ, гармония, в последнее время используется в китайских медиа. Поскольку китайское правительство всячески навязывает гражданам гармонию, чтобы подавить те тоны, которые не звучат с ним в унисон, слово «хэсэ» утратило часть первоначального смысла гармонии через разнообразие и стало означать просто один тон. Если вы не согласны с официальной точкой зрения, от вас могут потребовать достичь гармонии. Некоторые киберграждане упоминают о гармонии с явной иронией. Поскольку хэсэ является очевидным оправданием стремление государства заглушить другие голоса, оно тем самым отвергает подразумевающееся обещание 100 школ мысли, превращаясь для молодого поколения блогеров и интернет-пользователей в синоним государственного контроля над общественным мнением. Для этого нового поколения хэсэ означает упразднение мнений, не согласующихся с идеологией КПК, что прямо противоположно его первоначальному значению. Употребление слова «гармоничный» в интернет-постах теперь может относиться к материалам, удаляемым огромной китайской службой интернет-безопасности за неприемлемое содержание или щекотливые вопросы. В этом случае говорят, что статья, подвергшаяся такой цензуре, была гармонизирована. Поэтому, да, использование слова «гармония» может быть способом выражения протеста против тех самых актов цензуры, которые необходимы для создания гармоничного общества.